Глава 23. Словно в нереальности, я парила в толще воды, медленно опускаясь все ниже и ниже. Там над моей головой причудливо светило солнце. Лучики его света достигали меня, но уже не грели. В последней попытке я потянулась к нему, но сил на то, чтобы бороться за жизнь, не осталось. Я проиграла смерти, хотя и не желала мириться с тем, что завтра для меня уже не настанет. Время. Оно словно исчезло. Последние секунды моей жизни замерли. Словно завороженная, я смотрела на солнце через водную гладь, но оно медленно отдалялось от меня, предавало и угасало. Мое сознание меркло. Что-то странное мелькнуло перед глазами. Встрепенувшись, я осмотрелась, и вдруг перед лицом возник мой собственный образ. Прозрачная молочно-белая тень парила в воде так же, как и я. На испуганном детском личике открывался рот. Тень что-то говорила, но я не слышала и не понимала ее. Все происходящее казалось странным сном. Я смотрела на себя, только еще очень юную. Или это не я? Крис. Прозрачная тень колыхнулась и потянулась ко мне. Подплыв почти вплотную, сестра смотрела мне в глаза, не отрываясь. «Тебе никак нельзя сдаваться», — услышала я в своей голове. «Он уже рядом». «Крис, держись, младшая». Я улыбнулась, несмотря на свой страх. «Туман хочет нас обеих. Ему нравится наш свет. Он охотится за тобой». Подняв руку, я попыталась коснуться сестры, но не вышло. Это все же был призрак, хотя я ощущала вокруг себя мощную магию жизни, которая фонтанировала в сестренке с самого рождения. «Держись, Амелла! Северяне пришли! Туман боится их!» Перед моими глазами вспыхнули черные круги. Сознание стремительно гасло. «Не дай себя поймать черным теням!» Грудную клетку сжимала тисками. Не выдержав, я открыла рот, и вода мгновенно наполнила мои легкие. «Нет, ты не должна умирать. Еще немного». Тень кружила надо мной, пытаясь ухватить, но я понимала, что для меня все уже кончено. Я практически отключилась, когда чужие сильные руки обхватили меня за талию и силой толкнули вверх. Оказавшись над водой, закашлялась и забилась в истерике. «Тихо». Голос Онгера Ригана звучал отрезвляюще холодно. «Такой глупости тебя я не ожидал. Надеюсь, что причина веская, чтобы топиться, имеется. Но если из-за тебя, Амелла Бессон, распереживается Маяла, и если с ней или ребенком что-то случится, я тебя сам тут утоплю». «Я не топилась», — пропищала я чужим голосом. Горло драло так, что каждое слово давалось с болью. «Это... был несчастный случай». «Я видел. Не смей мне лгать, женщина», — рявкнул он. «Виалиш уже побежал в замок докладывать о случившемся. Пловец с него никакой. Кайл только что вернулся. Хорошо, если парень сейчас не лишится головы. Твоя выходка может обернуться его смертью». Я попыталась возразить, но снова закашлялась. Голова кружилась сильно, и было такое чувство, что тело мое будто кисель. Положив воду лицом вверх, Онгер подхватил меня одной рукой за подмышку, второй же уцепился за предплечье. Ничего не понимая, я была дернулась, но мужчина поплыл на боку, гребя ногами. Берег стремительно приближался. Я явно мешала мужчине, но он действовал уверенно и четко. Поэтому, закрыв глаза, позволила ему меня спасать. По-хорошему, мне его благодарить нужно. Он ведь так вовремя пришел мне на выручку. Но то, как он говорил со мной, смущало. Горлу подступила тошнота. Мне стало совсем дурно. Я подумаю об этом потом. Над моей головой все так же светило яркое солнце, спускаясь к горизонту. Предзакатная зорька окрашивала небеса в тусклый оранжевый цвет. Красиво. Меня подняли и вынесли из воды. Где-то вдалеке слышался гвалт. Кто-то кричал, как лютый зверь. «Ох, как твоего Гера пробрало!» — усмехнулся Риган. «Этот туманик оказался еще бешеней, чем я думал. Не повезло тебе, девочка. Такой нрав, как у него, сдержать сложно». Мне не понравились его слова. Более того, сейчас он был мне неприятен. Но представив, как мое падение должно было выглядеть со стороны, я осознала, что он там себе вообразил. «Я правда упала случайно?» Эта фраза принесла мне новую порцию боли. Сглотнув, положила ладонь на свое горло. Я сглупила. Закашлившись, попыталась принять более удобное положение, но Онгер резко передал меня кому-то. Подняв взгляд, увидела над собой перекошенное злобой лицо моего туманника. На человека он и вовсе не походил. Я должна была испугаться, сжаться в комочек, попытаться уползти. Вместо этого я просто крепко обняла его за шею и прижалась плотнее к его телу. «Зачем?» – прорычал он. «Как ты посмела решиться оставить меня? Как ты посмела бросить меня, Амелла?» «Я не хотела», – честно ответила я. «Это нелепая случайность». «Зачем ты пошла сюда одна, без Алиша? Зачем?» – не унимался он. «Хотела побыть там, где когда-то была счастлива». Уткнувшись лбом в его плечо, поняла одну вещь. Я не смогу спокойно наблюдать, как он меняет любовниц, как улыбается не мне, любит не меня. Одинокая слеза упала на его плечо. «Мы уезжаем, Амела, прямо сейчас. Я переодеваю тебя, собираю вещи, и мы возвращаемся домой». Развернувшись, он пошел в сторону замка. Обнимая его, я наслаждалась мужским теплом. Слушала, как он дышит, и пыталась поймать один с ним такт. Зачем я это делала? Не понимала и сама. «Уезжаем. Куда? На север. Зачем? Что изменится, если мы покинем эти места?» Я снова зашлась кашлем. Вроде и пробыла в воде считанные мгновения, а чувствовала себя так, словно действительно умерла и воскресла. «Найдите Вэя!» – прокричал Кайл кому-то невидимому. «Он уже ждет вас в комнате, Гер», — ответил откуда-то сбоку Виалиш. Обернувшись, заметила, что на его лице стремительно разрастается гематома. Ему кто-то глаз подбил. «Зачем ты ударил его?» Этот вопрос сорвался с моих уст сам собой. «Затем, что велено ему было охранять, а не твои капризы выслушивать», — рявкнул Кайл. «Я найду другого охранника». «Не хочу я другого». Возмутившись, я ухватилась за плечо мужа и попыталась сесть на его руках. «Пусть Алиш остается». «И чем же он так приглянулся тебе?» В голосе моего северянина слышались странные нотки. «Любит поговорить». Я прочистила горло. «Много рассказывает о жизни северян и абсолютно не смотрит на меня, как на урода». Пробормотала я мужу на ухо. «Оставь его, пожалуйста. Мне с ним уютно». «Ты меня любишь?» Услышав такой вопрос от Кайла, я вздрогнула и сглотнула. «Я задал вопрос, Амелла», — прорычал он. «Это не скромный вопрос», — попыталась ускользнуть я от ответа. «Ты меня любишь?» Грубо подчеркивая каждое слово, снова произнес он. «А ты меня?» — ответила я вопросом на вопрос. «Да. Я безумно люблю тебя. А теперь отвечай, моя Вортесса, что ты испытываешь ко мне. И не смей мне врать. Я не стерплю этого, ты поняла меня». Кивнув, я снова положила голову на плечо мужчины, не решаясь открыть рта. «Ты любишь меня, Амелла Бессон?» В третий раз спросил он. «Да», произнесла я одними губами, «и это причиняет мне боль». «Почему?» Кайл остановился. «Потому что мужчины, наделенные властью, любить не умеют. Только править. Только использовать и ломать». «Больше чуши я в жизни не слыхал», — проворчал он и усмехнулся. «Какая глупость роится в твоей красивой головке, моя маленькая княжна. Пора вытряхнуть ее оттуда». Кайл со мной на руках направился к крыльцу замка. Как ни странно, но во дворе не наблюдалось ни одной живой души, словно все попрятались. Мокрый и злой Риган следовал за нами. Обратив внимание на то, что я оглядываюсь и ищу обитателей нашего дома, Безликий понимающе ухмыльнулся и указал пальцем на стоящую неподалеку телегу. Приглядевшись, я увидела край платья, который выглядывал из-за колеса. «Кайл», — недоуменно прошептала я, — «ты что такого сделал, что все затаились как мыши?» «Выразил свое недовольство в связи с твоей возможной кончиной», — сухо ответил он. Сглотнув, поняла одну вещь. «Расстраивать мужа больше я никогда не буду. Это действительно небезопасно для окружающих». В непривычной тишине, что окружало нас, раздался скрип открывающейся тяжелой дубовой двери. На крыльце замаячила няня с горой каких-то пледов. Рядом с ней толкалась девушка мне незнакомая. При этом взгляды, что эта красавица посылала в мою сторону, вызывали у меня приступ злости. Может, я накручивала себя, но мне казалось, что я вижу омерзение в ее глазах. «Я не вправе запрещать тебе что-либо, в том числе и заводить любовниц. Но прошу, Кайл, пусть они будут как можно дальше от меня», — выдавила я из себя. «Амела, я говорю в последний раз», — рявкнул он неожиданно резко. «Мне даром чужие бабы не нужны. Тебя бы в постель затащить. Если кто не нравится из девок, что я нанял, ткнешь в нее пальцем Алишу. Он быстро выкинет замка неугодную». Уже спокойнее пробормотал муж, прижимая меня плотнее к своему телу. «Ты дрожишь вся. Сейчас мы поднимемся в нашу комнату, но прежде завернем тебя в теплые покрывала, а потом уже уложим в постельку и разотрем твои ножки. А когда ты потеряешь бдительность и разомлеешь, я сделаю тебя окончательно своей женщиной. Надоело мне рукоблудством заниматься». От услышанного у меня покраснели даже уши. Вот невоспитанный тип. Да как вообще можно при княжне, да и при любой женщине, такое говорить? «Это неприлично», — возмущенно пробурчала я. «А мужу отказывать прилично?» — парировал он. «Мы с тобой уже главное выяснили. Ты любишь, я люблю. Вот теперь подходим к проблеме. Я хочу, а ты не даешься. И надо это как-то решать». «Хватит!» Взмолилась я, прикрывая ладонями пылающие щеки. «Какие тут все нежные!» — хмыкнул он, поднимаясь на крыльцо. «Что ты там мнешься, старуха? С утра нужно было почтение проявлять, а сейчас тащи сюда покрывало. Наша девочка продрогла вся. И эту девку, что рядом с тобой, за забор, чтобы я ее больше не видел». «Значит, презрение мне все же не показалось». Обняв мужа сильнее, только вздохнула. «Сколько их еще будет, таких девок?» «Ну, утепляем ее, настрадалась наша девочка». Подскочив к нам, Елунсия как могла укутывала меня. «Ноги оберни», — скомандовал Кайл, и, не дожидаясь, пока няня выполнит его указание, сам набросил край пледа на меня. Эта его фраза «наша девочка» странно отозвалась в моем сердце. Стало как-то теплее. Раньше девочкой меня никто не называл, разве что няня. А теперь я девочка северного князя. «Чего ты, дурная, к озеру тому полезла? Мало я вас, дурех, метлой оттуда в детстве гоняла!» — проворчала моя старушка. Я хотела вспомнить, няня, как ты это делала. «Наш шалаш все еще там», — прошептала я. «Крис и меня уже нет, а он на месте». «Ты есть, доченька. Живи за двоих и перестань плакать о мертвых. Им от этого только тоскливей». Кивнув, я обняла Кайла и спрятала лицо на его плече. «Ладно, старуха, мир», — негромко произнес Гер. «Но не забывайся, нянюшкой называть не буду». Меня наконец-то занесли в дом. Кайл, не обращая ни на кого внимания, поднялся по лестнице на второй этаж и прошел в теперь уже нашу спальню. Еще пару мгновений, и я оказалась лежать на мягкой, огромной кровати. Лицо моего Гера так и осталось развоплощенным. Из коридора донесся звук шагов, и в комнату спешно скользнул целитель Вэй. «Осмотри ее», — рыкнул иной. Все так же молча мужчина подошел ко мне и коснулся ладонями моего лба и затылка. Тело охватила согревающая волна целительной магии. Это магия смерти, Гер. Спустя пару секунд взволнованно произнес лекарь. Она разрастается. Сейчас, когда ваша женщина ослабла, и я четко ее улавливаю. Рана на спине Вартесы получена в тумане. Яд в ее теле взбунтовался. В стену полетела небольшая статуэтка. За ней другая. Мелкие осколки покрыли пол. Внезапно комнату наполнила странная дымка. Целитель вздрогнул, подобрался и замер. Я видела в его глазах страх и понимала, что нужно что-то сказать. «Такое бывает», — выдохнула я. «А потом приходит в норму. Ничего страшного». «Как ты получила свое увечье? Рассказывай!» Раздалось словно ниоткуда. 10 лет назад мой отец организовал крушение Ландо, в котором ехала его жена и законные наследницы. Мама и Крис погибли в тумане. Их тела забрали мертвые, а меня спас Хашаси. Но я была ранена. Балка проткнула сестру и меня. Я говорила быстро и сбивчиво. Я пыталась спасти Крис, но выгорела. Туман проник в мое тело. Дымка исчезла, и у кровати появился Кайл во плоти. «Как это уничтожить, Вэй?» «Простите, мой Гер, но я не знаю. Тех, кого пьет туман, не спасают. Но Вартеса жива». Мой северянин потер ладонью щеку, не спуская с меня взгляда. В его глазах неистово горел уже знакомый желтый огонек. «Значит, узнаем», — медленно процедил он. «Вартеса была светлой, сияющей, целителем. Возможно, в этом причина». Осторожно поглядывая на своего князя, поделился своей догадкой молодой воин. Кайл жестом указал ему на дверь и сел на кровать рядом со мной. Воспользовавшись моментом, Вэй натурально сбежал из комнаты. «Они все так боятся тебя», – прошептала я. «И правильно делают». В голосе моего северянина было столько злости. «Успокойся». Я положила ладонь на его запястье и сжала. «Я буду спокоен, когда ты здоровая и полная сил будешь лежать в моей постели, в моем же доме на севере. Но тащить тебя туда сейчас, такую слабую...» «Не надо никуда ехать», — воспользовавшись его заминкой, попросила я. «Все войдет в норму, и мне станет легче». «Легче», — процедил он сквозь зубы. «Мне не нужно, чтобы было легче. Я желаю видеть тебя здоровую, без этой заразы внутри. Я не хочу слышать, как ты плачешь во сне и стонешь, потому что тебе больно. Как ты упала сегодня? Зачем поехала к туману? Что тобой двигало, Амелла?» «Я не знаю», — честно призналась я. «Я желала просто спрятаться от всего». «Прятаться нужно в моих объятиях, а не у кромки тумана, кишащего тенями и нежитью. Нужно привести тебя в порядок». Развернув плед, иной поднял мокрый подол моего платья. «Вот эту тряпку нужно быстро снять». Я пискнуть не успела, как с меня принялись стягивать одежду. В считанные секунды осталось лежать совершенно обнаженной. Стыдливо потянувшись за одеялом, прикрылась. А когда подняла взгляд, увидела, как Кайл снисходительно улыбается. «Не поможет, Амелла». Уж больно радостно сообщил он мне и сдернул с меня одеяло. «Сегодня твое нет. Слышать я не намерен. Мне хватило и известия о том, что ты бросилась в озеро, и что тебя спасли по чистой случайности. Дотошный Алиш все же следил за тобой, пусть и издалека. Я шел у тебя на поводу, играл по твоим правилам. Ни к чему хорошему это не привело. Теперь условия диктовать буду я».